дружелюбного человека. «Живи тут, ешь, пей. Я яблок 5 кадушек намочил, 2 мешка махорки насушил. Будем меж деревами друзьями жить, на траве песни петь. Народу ко мне ходят 1000, вся нищета в моей коммуне радуется. Народу же, кроме, нет легкого пристанища. В деревне за ним советы наблюдают, комиссары-стражники людей сторожат. У продком хлеба в животе ищет, а ко мне никто из казенных не покажется». «Боятся тебя», — заключил Копенкин. «Ты же весь в железе ходишь, спишь на бомбе». «Определенно боятся», — согласился Пашинцев. «Ко мне было хотели присоседиться и имение на учет взять. А я вышел к комиссару во всей сбруе, взметнул бомбу. Даешь коммуну!» А в другой раз приехали разверстку брать. «Я комиссару и говорю: пей, ешь, сукин сын. Но если что лишнее возьмешь, вонь от тебя останется». Выпил комиссар чашку самогону и уехал. «Спасибо, — говорит товарищ Пашинцев. Дал я ему горсть подсолнухов, ткнул вон той чугунной головешкой в спину и отправил в казенные районы». «А теперь как же?» — спросил Копенкин. «Да никак. Живу безо всякого руководства, отлично выходит. Объявил тут рев-заповедник, чтобы власть не косилась, и храню революцию в нетронутой геройской категории». Дванов разобрал на стене надписи углем, выведенные дрожащей, непищей рукой. Дванов взял коптильник в руку и прочел стенные скрижали рев-заповедника. «Почитай, почитай», — охотно советовал ему Пашинцев. «Другой раз молчишь-молчишь, намолчишься и начнешь на стене разговаривать. Если долго без людей, мне мутно бывает». Дванов читал стихи на стене. «Буржуя нету, так будет труд. Опять у мужика гужа на шее. Поверь, крестьянин трудовой, цветочком полевым сдобней живется. Так брось пахать и сеять, сжать, пускай вся почва родит самосевом. А ты ж живи и веселись, не дважды кряду происходит жизнь. Со всей коммуною святой за руки честные возьмись и громко грянь на ухи всем, довольно грустно бедовать. Пора нам всем великолепно жировать, долой земные бедные труды, земля за даром даст нам пропитание». В дверь постучал кто-то ровным хозяйским стуком. Отозвался Пашинцев, уже испаривший из себя самогон и поэтому замолкший. «Максим Степанович», — раздалось снаружи, — «дозволь на оглоблю жердину в опушке сыскать. Хряпнула на полпути, хоть зимую тебя». «Нельзя», — отказал Пашинцев. «До каких пор я буду приучать вас? Я же вывесил приказ на амбаре. Земля самодельная и, стало быть, ничья. Если б ты без спросу брал, тогда б я тебе позволил». Человек снаружи похрипел от радости. «Ну, тогда спасибо. Жерть я не трону, раз она прошенная. Я что-нибудь иное себе подарю». Пашинцев свободно сказал: «Никогда не спрашивай, рабская психология, а дари себе все сам. Родился-то ты не от своей силы, а даром, и живи без счета». «Это точно, Максим Степанович», — совершенно серьезно подтвердил проситель за дверью. «Что самовольно схватишь, тем и жив. Если бы не имение, полсела бы у нас померло. 5-й год добро отсюда возим. Большевики — люди справедливые. Спасибо тебе, Максим Степанович». Пашинцев сразу рассердился. «Опять ты спасибо. Ничего не бери, серый черт». «Это к чему же, Максим Степанович? За что ж я тогда 3 года на позиции кровь проливал? Мы с кумом в паре за чугунным чаном приехали, а ты говоришь, не смей». «От отечества», — сказал Пашинцев себе и Копенкину, а потом обратился к двери. «Так ведь ты за оглоблей приехал. А теперь говоришь, чан?» Проситель не удивился. «А хоть что-нибудь? Иной раз курицу одну везешь, а глядь, на дороге вал железный лежит, а один не осилишь. Так он по-хамски и валяется. Оттого и в хозяйстве у нас везде разруха». «Ну, раз ты на паре кончил разговор, Пашинцев», —